61. Ренодель. 1 марта 1917 года. Хочу вам сказать, поверьте мне, без всякой лести, что ваша книга, показывающая войну в ее ужасной и жалкой правде, великая книга веры, и за нее должны быть вам благодарны силы социализма и демократии.